Господь, я сердечно благодарю Тебя, Господи, что Ты нашел меня вот в этом мире погибающем, Господи, омыл, очистил, Господи, дал вот эти вот белые одежды, Господи. Благослови, вот, Господи, мое служение, Господи, вот в Твоей церкви, Господи. Благодарю Тебя, что вот усмотрел вопрос, Господи, вот с принятием крещения моего, Господи. Прошу Тебя, Господи, благослови, вот усмотри мое участие, Господи, вот в делах церкви, в служении, то место, Господи, которое я должен там занять, Господи. Благослови вот служение мое, и чтобы я своим домом, Господи, мог служить Тебе, Господи, славить имя Твое, благовествовать, Господи. За все Тебя благодарю, мой Бог, Отец и Сын, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Наш Господь, благодарим Тебя за Твою милость и любовь к нам, за спасение в Иисусе Христе, за смерть и воскресение Его, за Слово, которое проповедано из Евангелия, которое принимают люди, обращаются к Тебе и становятся Твоими детьми по вере. Благодарим Тебя за брата Романа, что и он уверовал в Тебя и принял крещение. Теперь просим Тебя, Господь, чтобы Ты ниспослал Духа Святого на него, чтобы он исполнил его для жизни в этом мире, чтобы он был светом и солью в этом мире, Господь, чтобы он в церкви трудился, и Ты пошли ему дары необходимые для служения ближним своим, для служения Тебе. И также сохрани его от всякого рода зла, который в этом мире, от лукавого сохрани, Господь. Береги для царствия Твоего в дальнейшем. За все Тебе благодарность, Отец и Дух Святой. Аминь.